Евгения Кец. Босс, фотограф дьявола. Глава первая. Будьте внимательны, ведь, как известно, дьявол в деталях. Желаю приятного времяпрепровождения с этой аудиокнигой. Сегодняшнее утро не предвещает ничего нового. Просыпаюсь в 6, как всегда душ, кофе 3 в одном с собой в любимой термокружке. Потертые джинсы, невыразительная кофта, теплая. Прохладно. Осень в Сибири — неприятное время года. Слякоть, серый воздух, пронизывающий ветер и редкое солнце. Пожалуй, накину безрукавку. А длинные вьющиеся волосы собираю в объемную шишку. Надеваю увесистый черный рюкзак, где мирно покоится фототехника для выезда, и обуваю кроссовки. Ноги все еще гудят. Вчера была сложная съемка, день рождения у близнецов. 3 годика и 3 часа беготни. Думала, удавлюсь, пока улыбалась и носилась за шкетами, пытаясь поймать хоть один удачный ракурс. Ненавижу фотосессии, где родители между собой не могут договориться, что хотят. Живые эмоциональные фотографии перепачканных в торте карапузов или идеальные гламурные картинки, не имеющие ничего общего с реальностью. Хватаю ключи от желтого, немного потрепанного «Опеля» и на парковку. Холодный ветер пробирает до костей. Хотя о чем я? Недавно скинула 5 килограмм, кроме костей ничего не осталось. Ладно, преувеличиваю, грудь на месте. Природа озаботилась. Усмехаюсь собственным мыслям и сажусь за руль. В прошлом году мне удалось урвать Корсу, 3-дверку. По вкусной цене и в полной комплектации. Хотя и с подбитым задним бампером. Включаю подогрев сиденья и расплываюсь в блаженстве. Пью остывший кофе. Жду, когда тачка прогреется. Надо что-то решать с фотостудией, закрадывается мысль. Сегодня снова мало клиентов. Если дальше так будет, дело всей моей недолгой жизни пойдет ко дну. Так и не достигну заоблачных высот. Арендодатель оборзел. Задрал плату, отгреб половину парковки для магазина, убрал все вывески, кроме шоурума своей благоверной. Аж рычу от недовольства. Выруливаю на дорогу и мчу на работу. К 8 подъезжаю к нашему убогому бизнес-центру. Старое здание советской постройки года 60-го. Втыкаю тачку между 2 мастодонтов, черный Тахо и белая Тундра. Осматриваю обе машины и на секунду задумываюсь. Кто мог на таких притащиться в наше захолустье? Тачки хоть и не новые, но все равно не дешевые. Такие редко бывают на окраине. В одиночестве поднимаюсь на последний этаж. «Доброе утро!» Сталкиваюсь с охранником. Знает, что к 8 я здесь и включает свет на этаже. «Как дела? Как жена?» Искренне любопытствую. «Здравствуйте, Оксана!» — улыбается Петр Сергеевич. Усатый мужчина, 65 лет, с подернутыми сединой висками. «Мария Олеговна в добром здравии!» А вы, как всегда, с утра пораньше. Дома не сидится? Или клиенты? Дел много, отмахиваюсь. Хочу быстрее обработать фотки со вчерашней съемки. Сегодня допоздна. Такая живая, завидую вам, качает головой. Умница. Пусть наладится все. Знаю, что арендодатель нехорошо поступил. Кривится. Почти все ушли. А вы одна из немногих, кто остался. Еще не надумали место менять? «Ой, Петр Сергеевич», — вздыхаю, — «если и надумаю, то закрываться. Разве что чудо случится, а так уйду в вольное плавание и оборудование распродам». Охранник сочувственно желает хорошего дня. Да, не помешает. Захожу в студию, включаю тусклый свет. Родные 50 квадратов с кучей оборудования и приблуд для съемок. Столики, стулья, кресла, стеллажи да диван. Вот и все. Окна зашторены, чтобы естественный свет не мешал и не создавал ненужных бликов. Ставлю кружку с холодным кофе, снимаю рюкзак и убираю за ширму, где стоит компьютер. Сперва помыть полы. Скидываю верхнюю одежду на офисное кресло, переобуваюсь в кеды и закатываю рукава. Каждый мой рабочий день начинается с беготни в туалет за водой, помывки пола, протирания пыли и проверки оборудования. Закончив, прячу инвентарь и включаю компьютер. Начинает играть приятная музыка и гудеть дохлый вентилятор. Глубоко вздыхаю и скачиваю фотки на комп. А пока 32 гигабайта отстоя заполняют память старенького, но мощного компьютера, проверяю ежедневник. Такс. Сегодня двое на фото на документы. 3 часа аренды и бизнес-портрет. Ничего сложного, но и деньги небольшие. В 8:30 приходит клиентка. Первый паспорт. Красотка. Трясется девчушка, будто фото на всю жизнь на лоб приклеит. Успокаиваю, улыбаюсь. А рядом мама скачет, то прическу поправляет, то рубашку в брюки пихает. Пытаюсь объяснить, что на фото и воротник толком видно не будет, но меня не слушают. Ладно, я привычная. За год, что снимаю на документы, придумала, как из любого сделать модель глянцевого журнала. Говорю девочке, как сесть, берусь за свой подбородок и показываю, чтобы она свой приподняла. Пара вспышек, и вуаля, шедевр готов. А после фотошопа можно на стену повесить, как картинку. Предлагаю клиентам чай и скрываюсь за ширмой. Еще 10 минут, глазки поярче, усилить блики на прическе, отрисовать тени, чтобы выделить скулы. Готово. Очередной довольный клиент и 500 в кармане. Смешная сумма. Конкуренты берут вдвое дороже, а я все принижаю свои способности. Когда научусь достойную плату брать за работу? Тайна за 7 печатями. Жду, когда приедут на аренду в 9. Каталажка на 2 часа. Так что после них придется все мыть. Сумки притащат огромные, грязные, дождь идет. Пока никого, набираю ведро воды, чтобы потом не бегать. Паренек-фотограф отлично управляется с оборудованием. Меня не трогает. Продолжаю работу над вчерашней съемкой. Жую кусочек белой шоколадки. Довольная клиентка подарила. И жду. После аренды бизнес-портрет. С самим заказчиком не разговаривала. Записывал важного мужика ассистент, Константин. Обаятельная, торопливая речь, любитель пошутить. Предупредил, что начальник его — занятой перец. Ему нужна фотография для какого-то там ежегодника фирмы. Помощник намекнул, что если босс останется доволен, меня наймут, чтобы весь этот ежегодник отснять, почти 200 человек. То самое чудо, что я жду. К съемке готова на все 100. Мудборд собран, референсы на телефоне. Подобные портреты снимала десятки раз и для журналов в том числе. Так что остается сделать все быстро и красиво, чтобы мужик доволен остался. И заказ в кармане. Провожаю каталожников и мою пол. Прячу ведро и переставляю оборудование. Чистота и порядок, чего не скажешь о моем столе, заваленном ежедневниками да заметками. В студию заходит улыбчивый молодой человек лет 25, может, моего возраста 23. Обворожительный зеленоглазый брюнет в джинсах и пиджаке. Смотрю в его сияющий взгляд и таю. Ого, где ж таких красавчиков делают? Высокий, статный, я бы его сняла. Не, как-то не так. Точно, сфотографировала. Или все-таки сняла. Здравствуйте. Растягивается в идеальной улыбке, брекет носил не иначе. По опыту вижу, у самой сейчас эти железки во рту. «Вы, наверное, Оксана?» — тянет руку. «Я Константин. Можно Костя?» Кажется, я в лужу превратилась. Сгребаю себя и стараюсь держаться профессионально. «Добрый день, Костя!» — отвечаю рукопожатием и злюсь, что после уборки руки кремом не намазала. А еще из-за одежды. Как за чуханка смотрюсь. Заглядываю за его спину. «Где ваш начальник?» «Станислав Игоревич сейчас будет», — хмурится. «Важный звонок». «Кофе?» Перетекаю к столику с угощениями. «Не откажусь», — разувается. «Тапочки любые можно надеть?» «Да». Какой внимательный, видит, что полы чистые. Быстренько окидываю взглядом обувь и снова злюсь. Надо было перемыть утром и ее. А молодой человек переобувается, проходит вглубь студии и разглядывает оборудование. Ручки шаловливые тянет, трогает провода. «Интересно у вас это...» — обводит пальцем помещение. «Ваше или вы только фотограф?» «Моя». — показываю ему кружку. «Вам сахар, сливки положить? Конфетку?» «Да, 3 ложечки и сливки». Еле удерживаю брови на месте. Ничего не слипнется. Кружка всего миллилитров 150-200 потолок. Или он поэтому такой сладкий? Так, Ксюша, утихомирь свое долбанутое воображение. Ругаю сама себя, но просьбу выполняю. Прихватываю конфетку и к молодому человеку, который расположился на диванчике. Протягиваю напиток и наблюдаю. А Костя делает пару глотков под моим пристальным взором. «Спасибо». Улыбается и дальше пьет. А я-то думала, я сладкоежка. Но столько сахара, перебор даже для меня. Расскажите немного о том, что и как мы будем сегодня снимать. Включаю профессионала. «Думаю, тебе виднее», — отрывается от пластиковой кружки. «Ничего, что я на «ты». Все нормально, кокетничаю. Что же я не накрасилась толком? Задача — сделать фотографию на обложку ежегодника. Это может быть как портрет в полный рост, так и крупный сидя. Бросает взгляд на мебель в углу студии. Соображаю, размыто. Ну да ладно. И с меньшими работали. Иногда приходят с запросом «сделай то, не знаю что, но чтобы круто». Здесь хоть отправная точка имеется. А макет или пример прошлых обложек есть? Иду за утренним недопитым кофе. «Да», — копается в смартфоне и после недолгого затишья протягивает свою лопату. Внимательно рассматриваю. «Так-с». Типаж сложный, квадратный подбородок, глубоко посаженные глаза, грубые черты лица. Да, милашку из такого не сделаешь. Широкие плечи, судя по пропорциям, невысокие. Хмурюсь. Наверное, Костя замечает. Что-то не так? Становится серьезным. Нет. Растягиваю губы, но чтобы брекет видно не было. Думаю... как подчеркнуть достоинство вашего начальника и при этом соответствовать стилистике издания. «Для начала надо будет его от телефона оторвать», — ухмыляется парень. «Нам нужна одна качественная фотография», — посматриваю на здоровый октобокс. «Пока буду свет настраивать, он может разговаривать, а потом на 2 минуты оторвется». Не жду ответа, оставляю стакан и иду к осветительному прибору. «Есть пожелания по цвету фона?» Улыбочки симпатяги отходят на второй план. «Что по обработке? У вас есть ретушер или вы хотите, чтобы я сделала ретушь?» «Все на усмотрение профессионала». Слышу неприкрытую лесть, приятно, но губу раскатывать не стоит. «Тогда ждем Станислава Игоревича. Может, поворачиваюсь с горящими глазами к Константину, вы побудете моделью, а я свет настрою». Теряется парень. «Можно, наверное?» Улыбаюсь и жестом приглашаю пройти на съемочную площадку. Слукавила я. Просто хочу сделать пару портретов симпатяги. Цвет кожи, рост, конструкция лица у парня и его шефа отличаются. А значит, и свет будет стоять иначе. Но Косте об этом знать не обязательно. Да уж, молодой человек под 190 ростом. Пожалуй, нужен стульчик, а то будет выглядеть шпалой на однотонном сером фоне. Несу массивное на вид, но легкое кресло. Все обман, выглядит мощно, а сделано из пластика. Зато на фотографиях огонь. Усаживаю Костю в свободную, даже вальяжную позу, предлагаю закинуть ногу на ногу и приподнять колено, облокотившись на него. Сделаю портрет в 3/4, он же в тапочках. Вожусь с насадками, отдаю предпочтение любимой схеме для мужского портрета. Жесткая полоска света с одной стороны, подчеркивающая фигуру и форму лица, и мягкий с другой, чтобы тени не были слишком глубокими. Хочу придать брутальности милой мордашке Кости. Делаю пару пристрелочных кадров, сдвигаю источники. Вуаля, портрет готов. Показываю молодому человеку и вижу неподдельное удивление. «Неожиданно!» — изгибает бровь. «А с тобой легко?» «Сразу раскусила!» — улыбается. «Можно мне это фото?» «Сколько? Я оплачу». «Спасибо». Снова плыву. «За счет заведения». Понимаю, что я не прочь продолжить знакомство. Собираюсь сделать еще пару фотографий, но открывается дверь, и в студию ураганом врывается мужчина. «Какого черта?» — ругается тот глубоким грудным голосом. Обалдев, делаю шаг назад, чтобы осмотреть гостя. «Высокий, хоть и ниже Кости». Блондин с густой короткой бородкой, в голубом костюме тройки, кажется, не по размеру, Ощущение, что пиджак при следующем движении хозяина просто расползется от напряжения. А взгляд... «Здравствуйте». Улыбаюсь, не дав больше мужчине ругаться. «Вы к кому?» «Это Станислав Игоревич», — подрывается с места Кости. «Что за ерунда?» — продолжает на повышенных тонах начальник, указывая на свое лицо. «Замечаю, что цвет кожи на руке и лице сильно отличается. Тот делает пару шагов внутрь, присматриваюсь и понимаю, он только от визажиста, а тот неправильно подобрал тон, сделав мужчину похожим на морковку. Сдерживаю улыбку, а вот Костя позволяет себе смешок. «Не ржи!» — огрызается начальник. «Какой невоспитанный!» «Оксана, ты сможешь что-то с этим сделать?» — обращается ко мне помощник. Оба вперивают свои взгляды в меня. «Вы могли бы переобуться?» — несмело спрашиваю у Станислава Игоревича. «Он вызывает странное чувство. Перечить такому не хочется, выглядит злобно. Ему лет 30, может, чуть больше, а глаза серые и холодные, как сталь. Они, кстати, совсем не глубоко посажены, разве что нависающие века. Попутно оцениваю внешность и думаю, какой свет лучше поставить. Уже поняла, что прошлый фотограф допустил пару ошибок, изуродовав мужчину. На самом деле этот Станислав очень симпатичный. Я бы сказала, а-ля Крис Хемсворт. Так что сложности, чтобы показать его с лучшей стороны, не возникнет. Можно выдохнуть». Станислав недолго хмурится, а потом показывает подошву туфель. «Уже переобулся», — рычит. «Недостилист на вашем этаже обитает», — ругается и проходит к Косте, который неприкрыто улыбается, разглядывая начальника. «Чуть не ахаю, когда лицо Стаса попадает под свет. Чем его накрасили?» Мало желтого оттенка на его собственный холодный цвет кожи, так еще и сияет, как новогодняя елка. Да как прикажете его фотографировать? Замучаюсь править это убожество, хоть черно-белый портрет снимай. Мужчины шепотом перекидываются парой фраз, а я летаю в абстракции, пытаясь придумать, как исправить положение. Так, успокаиваюсь. Давайте познакомимся. Расскажите о себе и какой результат вы хотите получить по итогу. Станислав оборачивается с изогнутой бровью. «Для начала хочу исправить эту тыкву». Снова тычет в свое лицо. «Предлагаю смыть косметику». Мнусь. «Правда, можем не успеть все отснять. У меня еще одна съемка. Могу исправить в редакторе». Улыбаюсь. «Просто фото вы получите позже, чем мы оговаривали». «Плевать». Обреченно отмахивается Станислав и садится в кресло, где сидел Костя. Такс, а большой босс выглядит в нем нелепо. Оно будто сковывает его. Оглядываю студию в поисках замены реквизита. Давайте вместо кресла этот стул возьмем. Торопливо выдвигаю светлый барный без спинки и с подножкой. Вам больше подойдет, улыбаюсь. Станислав скептически смотрит на меня и на стул, но соглашается. Определенно, теперь мужчина выглядит куда интереснее. Пристрелочный кадр, меняю свет. Хочется равномерного освещения без резких переходов, но с глубокими тенями, чтобы отразить мужественность черт лица. Показываю, как встать. Предлагаю опереться на стул, а одну ногу поставить на подножку. Но пока разглагольствую, студию оглашает громкий звук мелодичной иностранной песни. Не знаю такую. Станислав быстро наклоняется и распахивает пиджак, проходя щекой по ткани, достает телефон и отвечает. Сжимаю кулаки, потому что мужчина испачкал ворот рубашки этим кошмарным тональником. Переглядываемся с Костей, а Стас начинает грозно тараторить на... «Испанский?» Задираю брови. Мои познания этого языка заканчиваются на сериале «Дикий ангел», который смотрела старшая сестра, когда я была мелкой. Поглядываю на часы, понимаю, мало что клиент задержался, так еще и отвлекается, а время поджимает. У меня следующая съемка. Обращаюсь к Косте. «Мы можем на пару минут прервать разговор? У меня скоро клиент». «Станислав Игоревич», — улыбается молодой человек. — Может, чуть позже решите свои личные вопросы? — Личные? Как интересно. Начальник рявкает что-то на том же испанском. — Несколько минут, и он освободится. Неловко улыбается Костя. — Есть запасная рубашка? — Нет. — мотает головой парень. «Черт!» — ругаюсь. «Что делать-то? Может, застирать и высушить утюгом?» Станислав сбрасывает вызов, а глаза его пышут яростью. «Да уж, где тут сделать хороший портрет?» «Продолжим?» — рыкает и протягивает телефон Кости. «Вы, мямлю, рубашку испачкали». «Где?» Наклоняется, чтобы посмотреть, и опять задевает ворот. Почти скулю. «Вот». Хватаю с тумбы зеркальце и подхожу к Станиславу. Утробно рычит, смотрит из-под лобья и возвращает зеркало. «Что делать? Это можно исправить в фотошопе или как?» Сдержанно спрашивает. «Да, но лучше бы оттереть, чтобы никаких пятен при печати журнала не вылезло. У меня не так много опыта в исправлении одежды, нехотя признаюсь». «Вперед!» — всплескивает руками. «Говорите, что делать?» «Могу застирать и подсушить феном или утюгом», — пожимаю плечами. «Может, мою наденешь?» — встревает Костя. Осматриваю его рубашку, тоже белая, хоть и молодежная, но вполне подойдет. Да и жилетка перекроет большую ее часть. «Давай!» — выдыхает Станислав и скидывает с себя одежду. Опускаю глаза, лишь изредка поглядывая на мужчину. Притворяюсь, что у меня дела появились, и отшагиваю. Похоже, ни одного, ни второго не смущает мое присутствие. Они спокойно обнажают свои торсы. Чувствую, слюнки-то текут. За спиной скрипит дверь и слышу громкий женский вздох. Оборачиваюсь, та что-то кидает про бесстыжих и разврат и хлопает дверью. Лицо мое сползает. «Это клиентка была?» Пулей вылетаю следом и пытаюсь объясниться. Но женщина не желает меня слышать. Клиентка пожилая. Наверное, подумала, чего не то. Двое мужиков полуголых и я. Поникшая, возвращаюсь. Закрываю дверь на ключ. У меня только что образовались дополнительные полчаса. Что случилось? Участливо интересуется Костя, сверкая своим идеальным телом. Даже пиджак не надевает. Клиентка ушла. Поджимаю губы. Я плачу. Небрежно кидает Стас, привлекая мое внимание. Подхожу к нему, беру фотоаппарат, наматываю ремень на запястье и замираю. Боже, что за ужас! Куцая рубашка вот-вот лопнет на его плечах. Выглядит, словно на шарик натянули резинки и пытаются надуть его еще. Это никуда не годится. Рубашка вам не подходит. Простите, но давайте я вашу отстираю, раз время есть. Я не хочу делать заведомо плохой кадр. А оплачивать ничего не надо. Задираю нос. Вы не виноваты, что женщина сбежала. Хватаю рубашку со стула и, не дав мужчинам и рта раскрыть пулей, вылетаю из студии, прихватив хозяйственное мыло. Нужная вещь. Постоянно что-то пачкается, а оно отстирывает все. В туалете приступаю к приведению в порядок одежды. Осторожно, чтобы не размазать крем еще больше. Попутно пускаю слезу по своей несчастной работе. Точно закроюсь. Возвращаюсь в студию, включаю утюг и под пристальным взглядом Кости и Станислава просушиваю воротник с обратной стороны, чтобы не испортить внешний вид изделия. Чувствую потрясающий древесно-цитрусовый аромат от рубашки. Дурманит. Так-то лучше. Отдаю. Можете переодеваться. Станислав, не дожидаясь, когда я отойду, расстегивает рубашку Кости, а я втыкаю взгляд в пол. «Можно смыть этот ужасный грим?» — спрашивает мужчина. «Да», — киваю. «Замечательно», — бурчит и отдает одежду помощнику. «Тогда смывайте, а оденусь я потом». Садится на стул, а я в изумлении поднимаю взгляд и утыкаюсь в мощную, покрытую короткими волосами, грудь.